это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, но можете послать его на пейджер номер 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках записи, которые я делал во время прошлой передачи. Наталья спрашивала нас об ударении в слове «конь» выражение «гадание на конях». Ее удивило ударение именно да, вот, не на конях, а на конях. Вопрос, да. Значит, дело в следующем. Слово «конь» в древнерусском языке во множественном числе, в местном падеже, соответственно, сейчас этот падеж называется предложным, писалось иначе и звучало иначе. У него было окончание «их», и ударение, конечно же, было на первом слоге, на «конях». Вот это древнее ударение и сохранилось в этом выражении. И еще один вопрос, который нам задавала в прошлой передаче Наталья Матвеевна. Она спрашивала, при чем горох в таких выражениях, как «шут гороховый», «огорошить» и так далее. Объяснение сводится к тому, что горох в древнерусской культуре имел намного большее значение, чем в современной русской культуре. В частности, с горохом, с гороховой соломой очень тесно была связана смеховая культура. Например, шуты часто рядились в гороховую солому. Они окутывали себя, обматывали себя гороховой соломой с головы до пояса. Точно так же часто украшали себя и скоморохи. Вот это одно объяснение. И второе объяснение сводится к тому, что на гороховых полях, то есть на полях, которые засевали горохом, ставили пугало, mm-hmm. и вот эти пугало тоже могли повлечь. Да, и они могли повлечь за собой рождение таких выражений, как чучело гороховое. Ну, а чучело горохово, в общем, не так уж далеко и до шута горохового. Так что причина сводится вот царь горохов. Таким... Ну, вот царь горох, вот про царя гороха разговор все-таки, я думаю, отдельный. Кстати, про царя гороха нас и не спрашивали. А как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, это Екатерина Павловна. Здравствуйте. Позапрошлый четверг, 26 января, на канале «Культура» в серии передач «Культурная революция» Михаил Ефимович Швыдкой собрав вокруг себя филологов, писателей, философов, социологов. Нет, филологов там не было. Одни философы были. Ну вот, взялся обсуждать вопрос о синонимах. Эти самые проходимцы, прохиндеи, а также наглецы, нахалы и даже дерзкие люди. В чем у них есть такое различие, чтобы в них не путаться? И говорили, и судили, и рядили, и договорились только, что дерзкие-то, наверное, не слишком плохие. А я подумала, что дерзновенная мысль, это ж хорошая мысль. Но ведь, Господи, стоит нас только спровоцировать. Помимо Екатерина Павловна, давайте ближе к вопросу. Ну, в общем, короче говоря, набралось этих мерзавцев, всяких разных, этих самых, пардон, даже сволочей. Все собрались, думаю, а хорошие-то где? Плохих вон как много, а хорошие-то где? Молодцы, значит, удальцы. Молодчаги, и даже, извините меня, молотки. Угу. Все что угодно, но только не такого грандиозного разнообразия, как вот про плохих. Это первое, что меня смутило. А второе, что меня смутило, все-таки хочется между ними, правильно Михаил Ефимович ведь завелся из-за чего, что хочется между ними разницу почувствовать как следует. Вот хотя бы даже такую, как нехороший и плохой, ведь плохой же хуже, мы же все знаем, хотя нам никто этого не говорил. А хороший и неплохой. плохой. Хороший лучше неплохого. Так вот, как тут разобраться, кто есть кто? И зачем нам тогда, если мы в них так путаемся, синонимов так много? Спасибо большое, Екатерина Павловна. Тема очень хорошая, и вопрос, который возникает периодически в разных кругах. Почему так получается? Обычно говорят именно о русском языке, что у нас много отрицательных слов, отрицательно окрашенных слов, и зачем нам так их, там, например, дурак, придурок, глупец, болван, идиот и так далее. А вы заметили, что часто и звонят слушатели наши, очень любят такую лексику, задавать вопросы как раз... И о происхождении, да, и о семантических оттенках и различиях. Надо сказать, что вот в обыденном языковом сознании действительно существует такой, ну, почти мифологический сюжет о том, что такое обилие отрицательно окрашенных слов свидетельствует, видимо, о какой-то злой направленности русского менталитета, о том, что наша картина мира вот в соответствующих тонах окрашена. Но надо сказать, что ученые к этому относятся достаточно спокойно, и есть знаменитая работа Ниндава Нарутюнова «Язык и норма», где она достаточно подробно и точно восстанавливает вот эту историю. Дело в том, что, по-видимому, для древнего сознания все, что хорошо, воспринималось как норма, и в этом смысле не требовало никакой градации, никаких уточнений. Именно поэтому мы действительно сталкиваемся с тем, что у слова «умный» в русском языке полных синонимов не существует. Мудрый и умный – это не одно и то же, умный и опытный – не одно и то же, хотя в некоторых случаях, в некоторых контекстах взаимозамена возможна. А вот все, что касается отрицательных черт, отрицательных событий, отрицательных историй, вот это для древнего сознания должно было быть максимально точно атрибутировано и уточнено, чтобы различать. Вот не просто дурак, а глупец. Не просто, если обратиться к тому ряду, о котором говорила Екатерина Павловна, не просто нахал, но наглец. И сейчас, быть может, да, за давностью времен, у некоторых из слов уже утратились какие-то вот эти оттенки значений, которые мы, кстати, можем, по всей видимости, восстановить, если обратимся к этимологии слова. Ведь когда одного называли прохиндеем, а другого нахалом, то какая-то разница была безусловна, хотя она и сейчас сохраняется. Где посмотреть эту разницу? Можно рекомендовать словари синонимов русского языка. Лучший из них, несмотря на то, что был издан довольно-таки давно, это двухтомный словарь синонимов русского языка под редакцией Анастасии Петровны Евгеньевой. Вот там тончайшим образом все нюансировки соблюдены. Есть, правда, и сейчас новый объяснительный словарь русского языка под редакцией академика Присяна, но вот у него есть маленький минус: без специальной подготовки читать его практически будет очень и очень трудно, потому что это вот такой сугубо научный труд, и он не очень большой, он большой по объему как словарь, но там очень мало синонимических рядов. В любом случае, Екатерина Павловна, если задаться целью попытаться развести всех вот этих проходимцев, мерзавцев и дерзких людей, то это можно делать с помощью словарей. А почему так много нам надо, еще раз подчеркну, это история не только русского языка, это история любого языка, имеющего длинную, извините за тавтологию, историю, и во всех языках мира это является едва ли не лингвистической универсалией. Слова, обозначающие отрицательные черты человеческого характера и людей с таким характером, всегда многочисленны. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Представьтесь. Татьяна Григорьевна, два вопроса. Первый. Да. Истоки выражения «кишмя кишит». Второй. Где правильно, как правильно говорить, баловать или баловать? Спасибо. Татьяна Григорьевна, спасибо за вопрос. Глагол «баловать» требует ударения на третьем слоге. И, соответственно, если мы употребляем его в настоящем времени, где суффикс претерпевает изменения, ударение падает на суффикс. Балуешь, балуем, балуют и так далее. Что же касается выражения «кишмя», «кишит», здесь ключевым является слово «кишит», «кишеть». Вот корень этого слова подвергается удвоению. Подобные явления в языке, особенно в фольклорных произведениях, очень часты. И поэтому неудивительно, что возникло вот такое странное, непривычное нам наречие, существующее исключительно внутри этого выражения. Здесь происходит просто удвоение смысла. Не просто «кишит», а «кишмя кишит». По форме это наречие напоминает существительное в творительном падеже, но с современной точки зрения, иначе как наречие, его квалифицировать невозможно. Так что дело просто в удвоении для того, чтобы усилить общее значение слова. Удвоение корня, а сделано это специализированными средствами, которые в языке для этого существуют. Как это по-русски? Вот Наташа нам пишет и спрашивает, что такое олигархическое государство? Ну, прежде всего, на всякий случай надо подчеркнуть, что это слово начинается на букву «О» и, собственно, состоит из двух корней. «Олигос», что означает «малый, немногочисленный», и «архиос» – это «власть». Кстати, первый корень мы же находим в термине «олигофрен». Не случайно, быть может, по ассоциации возникло. Олигархи – это люди, мало того, что богатые, как, вот, собственно говоря, очень часто для такого среднестатистического носителя русского языка это достаточное значение, просто богатые люди. Но надо подчеркнуть, что термин возникает еще в Древней Греции и отражает определенное состояние древнегреческого общества и представления о государственности. Олигархи – это не просто богатые люди, это богатые люди, имеющие выход, скажем так, во власть. То есть это люди, которые могут оказывать влияние на то, что происходит в государстве, в стране, там, или если мы говорим об истории в греческом полисе. А как это по-русски? Да, кто же нам дозвонился? Слушаем вас. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина Владимировна меня зовут. И сразу да-да. Вопрос. Пожалуйста, конечно. Пришел новая заведующая в детский сад. Изменилась надпись на ее кабинете. Заведующий. Иванова Марья Ивановна, например. То есть, вы меня поняли, слово «заведующий» в мужском роде, а фамилия и имя женского рода. Правильно ли это? А была надпись «заведующая» до этого? Вы говорите, надпись изменилась. Надпись была «заведующая». Угу. Спасибо. Нет, что... Скажите, пожалуйста, а новая заведующая не объяснила, почему она себя именует словом мужского рода? Может, тайный смысл? Видимо, Галина Владимировна уже положила трубку. Я не вижу никакого обоснования рационального замене естественного окончания женского рода на окончание мужского рода. В отличие от слова «директор», которое изначально является существительным, точно так же, как и слова «начальник» или «ректор», предположим, или «проректор», слово «заведующий» – это причастие, которое перешло в существительное. Причастием, как известно, свойственно изменение по родам. И когда причастие превращается в существительное, эту способность оно не утрачивает. Поэтому в том случае, когда отделом заведует или детским садом заведует лицо мужского пола, конечно, это заведующий детским садом, а женского – это заведующая детским садом. Я не вижу никаких рациональных оправданий такому шагу, предпринятому директором, простите, заведующей детского сада. Как это по-русски-то? Наталья Ивановна интересуется, как правильно, я родился в Москве, в городе Москве или в городе Москва? В городе Москве. Я родился в городе Москве. Слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Я обращаюсь, знаете, к вашему авторитету и за вашей помощью, потому что я своими силами не смогла добиться... Ничего. Дело вот в чем. В метро и на вокзалах объявление. Посадка и высадка из вагона. Высадка, ведь это же только, когда, извините, десант высаживают или рассаду. В нашем метро иногда час пик точно. Я разговаривала, одну секундочку, я разговаривала даже с начальником метрополитена. Не разговаривала, а просто отправила ему вот просьбу изменить эту фразу. А как бы вы ее изменили? На что? Ну, во всяком случае, при посадке и выходе из вагонов. При входе в вагон и выходе из вагонов. Наверное, это правильнее бы было. Но на ваш вот суд и на вашу помощь рассчитываю. Ну, конечно, это ужасно, да, Михаил Олегович? То есть все-таки это такой канцелярит махровый, то есть люди пытаются образовать от существующих глаголов какие-то свои существительные, и, хотя уже при этом слово и высадка, и посадка действительно, наверное, и есть в каких-то узкотерминологических значениях. Но в данном случае что можно посоветовать? Но здесь беда-то еще в чем? В принципе, как я это понимаю, сами глаголы «посадить» и «высадить», равно как и образованные от них существительные, возникли еще в то время, когда не существовало современных платформ, когда для того, чтобы попасть в вагон, необходимо было подняться по ступенькам. Для того, чтобы выйти из вагона, необходимо было спуститься по ступенькам. И в те времена, когда это было вот общепринятой практикой, тогда можно было действительно говорить о том, что человек не входит в вагон, а обозначать это каким-то другим глаголом. В частности, может быть, и этим глаголом. Сегодня это звучит просто несколько странно, особенно когда мы говорим о метро. Да, на некоторых остановках электричек, даже в Ленобласти, приходится именно спускаться по ступенькам. Но когда мы говорим о метро, такое, конечно, совершенно невозможно. И еще один момент. Высадка пассажиров. Словосочетание это вызывает представление о насильственном выдворении пассажиров из вагонов. Пассажирам приказано освободить вагоны по каким-то причинам, то есть пассажиров высаживают из вагона. А я думаю, что работники метрополитена, говоря о посадке и высадке, подразумевают совершенно другое. Поэтому, конечно, даже вот первое, что предложила наша слушательница, к сожалению, не представившаяся, между прочим, даже вот это первое, при входе и выходе из вагона, это звучит лучше и, простите, просто понятнее, потому что сегодня мы действительно входим в вагоны и выходим из них. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем комментарий или ваш вопрос по телефону. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александра. У меня тут есть несколько примеров. Я выбрала из них три небольших. К сожалению, все они из передач «Радио России». Правда, первый просто вопрос. Меня смущает, может быть, я что-то не понимаю. Всегда, по-моему, было слово «юрисконсульт», а теперь появилось «юрист-консульт». Нет, это ошибка, конечно. Это просто непонимание того, что, чем занят этот человек. Угу. Теперь рассказ шел о тренере, ну, допустим, Сидорове. Фраза такая. «В бытность игрока Сидоров участвовал в матчах...» То есть употреблен родительный падеж. И вот такая фраза из рекламы. «Не ждите полноценной потери зрения». Спасибо. Какой ужас. Александра, спасибо вам за то, что вы нам дозвонились и что вы снова задаете нам вопрос. Давненько что-то вас не было слышно. Вы совершенно правы. Конечно, в бытность игроком. Он был игроком. Вот эта форма, которую имеет существительное, когда оно входит в составное именное сказуемое, так называемый творительный предикативный, был игроком, она сохраняется и в словосочетании, которое образовано от этого сказуемого, когда мы превращаем все это в существительное. Бытность игроком. Ну, а не ждите полноценной потери зрения. Тут, во-первых, конечно, этическая ошибка отвратительная, потому что, по большому счету, это должно вызвать, если еще не ужас, то паники или паники, то страха. А с другой стороны, конечно, потеря не может быть полноценной. Понятно, что если уж нужно об этом говорить и в таком ключе, хотя мне кажется, что у составителя рекламы явно что-то атрофировано из того, что называется там моралью, этикой и так далее, то не ждите полной, конечно, потери зрения. Конечно, никакой полноценной она быть не может. Это безусловно. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам еще дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Татьяна Ивановна говорит. Я бы хотела спросить, правильно ли говорят, сейчас вот часто слышишь, преступление против человечности, а раньше, по-моему, говорили человечество. Ну, против человечества это уже совсем глобально, и трудно представить себе, что может это иметь в виду. Не дай бог. Да. А против человечности, ну вот как из разговора с нашими слушателями, мы выяснили, что, видимо, одно из первых употреблений на русском языке было связано ни много ни мало еще с Нюрнбергским процессом, и вот оттуда еще тянется эта конструкция, которая долгое время являлась, видимо, сугубо юридическим термином, но в связи с тем, что мир, да, определенным образом меняется, мы все чаще и чаще слышим вот именно об этих преступлениях против человечности. Можно спорить о том, насколько это правильно с точки зрения существования слова «человечность» в русском языке, но таков юридический термин, такова конструкция, которая вот таким образом переводится и продолжает тиражироваться. Ну и определенный смысл в этом все-таки можно усмотреть, потому что когда говорят о такого рода преступлениях, подразумевает нарушение норм, в которые вкупе и составляют понятие «человечность». Если нарушены вот эти самые фундаментальные нормы, какие только можно себе представить, я разумею, конечно, этические нормы, то отсюда и возникает вот этот термин. И нужно еще добавить, что во время Нюрнбергского процесса оттачивались параллельно формулировки сразу на нескольких языках. И в одних случаях нашим зарубежным партнерам приходилось не без труда искать эквиваленты для русскоязычных выражений, в других случаях наоборот. Вот я думаю, что здесь перед нами как раз результат поиска эквивалента в русском языке, эквивалента, скорее всего, англоязычному выражению. Как это по-русски-то? Сегодня самых активных участников нашей передачи, тех, кто нам дозванивается с интересными вопросами или комментариями, мы наградим билетами во Дворец культуры Ленсовета на концерт группы «Нэнси» и на музыкально-пластический спектакль «Всюду жизнь», а также в театр «Буф» на спектакль «Ревизор». И вот слушаем, кто же нам дозвонился. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, слушаем вас. Да. У меня три вопроса. А зовут вас как? Вот как можно говорить... Представьтесь, зовут меня Нина Николаевна. Да. Говорить будем более общо. Разве можно так говорить? Еще один вопрос. По радио слышала. Бороться с вырублением деревьев. А разве не с вырубкой? И третий вопрос. Навыки говорения. Почему не разговора? Можно начать с третьего. Навыки говорения – это, видимо, лингводидактический термин, то есть сугубое значение, может или не может, скорее всего, описание речевого развития ребенка или иностранца, изучающего тот или иной язык. Что такое лингводидактический, Валерий Анатольевич? Да, то, что связано с преподаванием языка. Да, с преподаванием языка. С обучением языку, да. И, соответственно, там это уместно, а на широкой аудитории, наверное, нужно как-то попытаться иначе это сформулировать. Конечно. Говорить будем более общо. Никакой ошибки здесь нет. Существует прилагательное «общий» и существует образованное от него наречие «общо». Наречие, которое образовано от качественных прилагательных, а «общий» именно качественное прилагательное, точно так же, как и прилагательные, способны иметь степени сравнения. Более «общо» – это составная форма сравнительной степени от наречия «общо». Здесь, повторяю, никакой ошибки нет. Другое дело, что употребляется это наречие, как правило, в книжной речи. И думаю, что нашу слушательницу могло удивить именно появление его в речи, которую она слышала, то есть в устном исполнении. Ну и что касается вырубления деревьев, вот здесь наша слушательница совершенно права, конечно. Как это по-русски? Людмила Федоровна спрашивает нас, откуда произошло слово «аккуратный». И вот примеры тут приводят, что, в общем-то, неверно сравнивается, неверно употребляется это слово. Ну вот у нас в студии есть краткий этимологический словарь русского языка под редакцией Шанского, который утверждает, что слово «аккуратный» было заимствовано в начале XVIII века из польского языка. В польский он попадает по понятным польско-итальянским связям из латинского «аккуратус», что означает «старательный», «точный». А вот в латинском «аккуратус» восходит глаголу, который известен носителем... В латинском языке он восходит глаголу, который известен носителям английского языка, потому что там будет то же самое слово «curare», что и английское «cure», то есть «заботиться о ком-либо». Таким образом, изначально аккуратный – это тщательно занимающий, тщательно ухаживающий тот, который оказывает некую заботу. Вот такая вот длинная история, восходящая аж к Древнему Риму. Кстати, хочу заметить, что в сегодняшней русской речи часто это слово употребляется в значении «осторожный». Вместо того, чтобы сказать «будь осторожен», часто говорят «аккуратнее, пожалуйста». Это неверно. Так мы растеряем все слова, потому что «осторожно», «аккуратно» — это прилагательное, все-таки обозначающее разные вещи. А как это по-русски? Да, пожалуйста, давайте знакомиться. Кто же нам позвонил? Добрый вечер. Здравствуйте. Я Марк. Ну, вначале поздравления. Сегодня День российской науки, так что господ профессоров с этим праздником. Ну и, соответственно, с пожеланием, чтобы филологическая наука ширилась, крепла и расцветала. Спасибо, Марк. Примерно то, что президент сегодня сказал, что вот все естественники, вот когда же гуманитарии будут получать призы и премии на высоком уровне. И у меня, в общем-то, два вопроса. Один вопрос мой давний и стандартный, но, в общем-то, политическая ситуация в городе изменилась. Может быть, все-таки и планерная улица у нас снова станет планерной. Угу. Вот. Ну, а второй вопрос. Вот вы знаете, что сейчас очень стала очень распространенная форма решать вопросы. Вот как вы к этой форме относитесь? Большое спасибо, всего доброго. Спасибо. По поводу планер, мы уже многократно говорили, что слово заимствовано из французского языка, и там этот суффикс звучит как «эр», поэтому правильное произношение будет «планер», и, соответственно, прилагательное образовано от него это «планерное». А то, что касается решать вопросы, ну, это перед нами пример того, что в науке называется контаминация фразеологических или фразеологизированных словосочетаний. Решают проблемы, а вопросы... Вопросы рассматривают, вопросы обсуждают. В конце концов, в современном русском языке, конечно, решить вопрос – это уже давно не ошибка. Но я думаю, что нашего слушателя смущает-то еще вот что. Смущает так называемое абсолютивное употребление. То есть употребление слова «вопрос» в этом словосочетании без раскрытия того, о каком вопросе-то идет речь. Если чиновник, начальник, директор, заведующий говорит, мы с вами должны решить этот вопрос, или мы с вами должны решить вот какой вопрос, или мы с вами должны решить вопрос о том-то и том-то, здесь нет никакого нарушения. Но когда чиновник говорит, допустим, что же вы другому своему подчиненному, например, что же вы здесь сидите напрасно, штаны протираете, вы должны тут вопросы решать, а не просто так сидеть. Вот здесь, конечно, перед нами такое типично чиновничье употребление, понятно откуда берущиеся, люди, которые каждый день... с утра до вечера только этим и занимаются, естественно, находят какое-то обозначение для своей деятельности. Вот их деятельность в этом и заключается. А о чем идет речь, это уже, простите за употребление того же слова, это уже другой вопрос или второй вопрос. Отсюда возникает вот это режущее нам слух употребление. Я думаю, что будет очень хорошо, если только в рамках профессиональной речи это словосочетание, употребляемое таким образом, и останется. Как это по-русски-то? Вот Наташа интересуется, почему же, говорят, игра стоит свеч, а не свечей? Ну и откуда происходит, да, этот фразеологизм? Перед нами пример кальки с французского языка и фразеологизм, который восходит наряду, кстати, со многими другими в XIX веке к речи картежников. Считалось, что если выигрыш невелик, то и затрат на него потрачено, и время, и сил потрачено мало, то и свечи еще не догорели за эту игру, поэтому игра не стоит свеч. Вот эта устаревшая конструкция и сохраняется только в этом фразеологизме. Во всех остальных случаях мы употребляем, конечно, свечей. Форму. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону или ваш комментарий. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Татьяна Федоровна говорит. У меня практический вопрос. Вот известно, что частицы, стоящие перед словами «да» и «нет», не отделяются от них запятой. Ну, например, ну да, это именно так, если пишем в одно предложение. Но если, вот, к примеру, мы пишем отдельно, ну так, да, все верно. Понимаете, вот если мы отдельно написали, ну так, вернее, ну да, вот, нужно ставить запятую или нет? У меня компьютер выводит запятую. Татьяна Федоровна, вы отключите у себя в Word, вы же, скорее всего, Word пользуетесь. Да, вы да. Вот просто отключите автоматическую проверку грамматики. Нет, ну иногда мне нужно, потому что текст большой. А когда нужно, тогда включайте. Ну, во всяком случае... Но у меня вот вызвало сомнение, почему он пишет, что после «ну», ну «да», запятая. Ну, видите, его так научили. Его так научили, он так и пишет. Предусмотреть все случаи, когда в разных контекстах, в разных высказываниях, при разном интонационном оформлении и при разном членении высказывания встречаются рядом эти два слова, предусмотреть все эти случаи, конечно, в правилах, которые заложены, ну, конкретно в данном случае в Microsoft Word, вряд ли возможно. Поэтому вы просто должны совершенно спокойно поступать, да, поступать так, как того требует ситуация. Если в вашем высказывании «ну» и «да» произносится, ну, интонационно, даже если вы пишете интонационно, вы же все равно контур фразы рисуете. Если это произносится слитно, то, конечно, никакого разделения запятой «ну» и «да» не возникает. Но если частица «ну» звучит отдельно, если она, по сути дела, представляет собой отдельное высказывание, ну... Да, вот, пожалуй, здесь можно решить что-то и такое. Конечно, в этом случае для того, чтобы подчеркнуть, что «ну» произносится отдельно, что оно фактически является вот такой отдельной микрофразой, конечно, вы имеете право поставить и запятую, и многоточие. Никто вам этого запретить не может. Просто надо отдавать себе отчет в том, что очень ограничен, очень узко ограничен круг правил, которыми руководствуется вот этот автоматический проверяльщик грамматики в Word. А как это по-русски? Так, вот нам еще спрашивают, на пейджер пишут, откуда возникла поговорка «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? Ну, тут достаточно все понятно. В славянском мире, во всяком случае, у русских точно считается, что для того, чтобы не заболеть, нужно ноги держать в тепле и сухости. Кстати, это очень славянская история, потому что я с этим столкнулся, когда жил в Китае, и там как раз вот у монголов в качестве шутки говорят, что если русские говорят о том, что ноги надо держать в тепле, монголы считают, что голову, а китайцы вот как бы то, что между. То есть, головой и ногами. Ногами, да, то есть все остальное держать в тепле. То есть это наша история, нам... Ну, как бы вот это народная медицина предполагает, что если ноги держать в тепле, то будешь здоров. Так стоп, они что считают, что ноги надо держать в холоде? Вот как раз меня удивляло зрелище, когда монгольские барышни ходили при первом снеге еще с босыми ногами, просто в туфлях. Это просто пример того, вот неких традиций, не более того. Не, ну все-таки как-то же это подкреплено должно быть физиологически медиками, правда? Мы же так... Неужели только мы воспитаны? Ну, я понимаю, что это уже не филологический разговор. Да, это к вопросу о народной медицине и представлении о том, что значит перегрев в тело, да, когда это происходит. Если, в конце концов, всю жизнь ходить босиком, то, по большому счету, снег и не страшно. Придется тогда голову прятать. Да. А вот голову в холоде почему нужно хранить? Понятно, чтобы был чистый ум. Нет. Продолжение пословицы. Для того, чтобы быть хладнокровным, рассудочным и не путаться в мыслях, которые, по-видимому, если в жару, будут выглядеть в голове несколько иначе. То есть эта позиция очень прозрачна, и происхождение поговорки, мне кажется, даже не нуждается в каком-то анализе. Ну, вообще, есть еще легенда, согласно которой это одна из заповедей, которые давал солдату Суворов. Есть такая версия. Но, очень может быть, да. Но, там думаешь, тоже понятно, но я, в общем, думаю, что это могло возникнуть и намного раньше. Так что тут, мне кажется, что Валерий Анатольевич прав, что, скорее всего, это возникло, конечно, раньше, а Суворов, как человек мудрый, народную мудрость очень уместно использовал. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Еще раз добрый вечер, Нина Николаевна. Еще у меня вот такие вопросы. Можно ли говорить обесценение? Или лучше сказать обесценивание? Еще такое выражение услышала по радио. Обезлюживание населения. Мне вообще это непонятно. А что это значит? Ну, когда, например, вывозят кого-то, эвакуация населения из той или иной территории в случае, допустим, какой-нибудь катастрофы. Вот. И еще вот Медведев, наш президент, упомянул тут такое слово «живопырки». Что оно означает? Какое? Живопырки. Живопырки. Спасибо. Ну, по поводу вот этой конструкции от глагольных существительных, которые начинаются вот с этого сочетания приставок «обес», уже довольно-таки давно говорили, и даже существуют пародийные стишки, где сосуливают, обесценивают и так далее, и тому подобное. Это очень продуктивная, как выяснилось, модель, которую активно используются чиновниками для того, чтобы придать, видимо, некую красоту, если можно в данном случае говорить о красоте собственным речам. Конечно же, обесценение – это... Но это категорически абсолютно невозможно, конечно. Обезлюживание тоже, по всей видимости, можно придумать какой-то аналог, допустим, тоже эвакуации или переселение людей. Ну и потом, если мы, если кто-то кого-то обезлюживает, так не население же. Да, можно да. сказать, что город обезлюдил, людям. Опустел, в нем не стало людей. Не дай бог, конечно. Но при чем здесь население? Вот соединить одно слово с другим у меня здесь просто не получается. А живопырки – это, по-моему, что-то из диалектного. И ну, надо... по поводу квартир маленьких наверняка. Вот этих. Да, да. Скорее всего, речь идет о маленьких квартирах, где трудно повернуться так, чтобы стену не задеть. Или, как норки. Да, как норки. Вот мой языковой опыт тут уже как бы ничего не может сказать. То есть я не сталкивался с таким употреблением. Ну, давно. О хрущевках так говорят давно. Действительно, вот это называют таким словом. Очень выразительно. Да, оно очень экспрессивно, конечно, конечно. Вот. И в Петербурге, Ленинграде оно существует, я думаю, немало лет. Не случайно и президент Медведев, который все-таки из Петербурга-то, вот он его с тех пор, я думаю, помнит. Я не знаю, говорят ли так в Москве. Да, и... Как это по-русски? Слушаем еще вопрос по телефону, да. Не дождался. Ну, давайте тогда хоть на письмо какое-нибудь еще ответим, а то не успеваем совсем. Давайте. Вот нас Надежда Пронина, которая прислала нам письмо из Москвы, спрашивает, почему говорят и пишут без кавычек «звезда», когда речь идет о популярных певцах, актерах и так далее. Ну, во-первых, говорить без кавычек – это довольно странно. Говорить с кавычками равно, как и без кавычек, невозможно. Но наша слушательница права в том, что это слово пишут тоже без кавычек, когда речь идет о звездах эстрады. Ответ очень простой. Здесь кавычки и не нужны. Слово «звезда» в этом случае используется в другом значении, которое заимствовано из английского языка. Там произошла точно такая же история. Там есть слово «star», которое так же, как и русское слово «звезда», обозначает звезду, вот ту самую, которую мы видим в небесах. Именно там придумали... Думаю, что в начале 20 века именовать самых-самых-самых популярных, знаменитых артистов этим словом. Вот это было заимствовано и нашей массовой культурой, вместе с этим заимствованием, и у русского слова «звезда» появилось еще одно значение. Никакие кавычки здесь не нужны. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь. Это Владимир Иванович. Да-да, в метро вывешивались плакаты от имени Вербицкой, бывшего ректора университета, на которых указывалось, как надо говорить и как не надо говорить. В частности, не рекомендовалось употреблять слово «прикинь». Непонятно, что плохого в этом слове. Разве не грамотно будет выглядеть, если я скажу «прикинь, сколько весит эта вещь»? Какое расстояние там между домами? Или прикинь, как это сделать? Владимир Иванович. Это первый вопрос. Ага, хорошо. И еще предложение. Миллиардер Прохоров собирается выпускать новую марку автомобилей, которую он дал имя «Йо-мобиль». Очевидно, что это название придумано по ассоциации с матерными словами. В газете «Вестник Единой России» прямо указывается, что эта ершистая буква «Ё» часто звучит на наших дорогах у наших водителей. Я предлагаю вам от имени программы «Как это по-русски» выступить с возражением против такого названия. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, по поводу возражений, наверное, не приходится говорить, и потом мы не такой уж официальный институт, чтобы выдвигать требования к кому-либо. И более того, мне не кажется, что в ее мобиле есть какие-то отсылки к чему-то нецензурному. Просто вот сама идея взять букву, у которой такой пограничный статус, мы многократно сегодня, в частности, отвечали на этот вопрос, то ли есть, то ли нет. Вот это будет две точки, не будут над ней. Сделать ее брендом, и более того, насколько я слышал, даже они пытаются запатентировать саму букву «Ё» именно как название этого автомобиля. То есть автомобиль будет просто выглядеть как буква «Ё». В этом есть свой, извините, уж из песни слов не выкинешь, маркетинговый ход. Ну и вот почему бы и нет. Мне не представляется, что здесь кроются какие-то страшные смыслы и что-то связано с бранью. Да, я совершенно согласен с Валерием Анатольевичем и не согласен с Владимиром Ивановичем. Честно скажу, что у меня вот название ее мобиль не вызывает никаких положительных ассоциаций. Мне оно не нравится. Но это не означает, что это название обязано вызывать ассоциации исключительно с нецензурной бранью. Я считаю, что это не так. Да, эта нецензурная брань сегодня звучит нередко, но, простите меня, если бы в русском языке было одно единственное слово, которое начиналось бы с этой буквы, тогда существовал бы предмет для нашего разговора. И поверьте, Владимир Иванович, сколько бы кто бы то ни было не старался, пусть вся Академия наук напишет Прохорову письмо, тот факт, что в русском языке ни одно слово, которое начинается с этой буквы, будет абсолютно непробиваемой защитой и, соответственно, аргументом, контраргументом Прохорова, и возразить будет нечего, поэтому... Думаю, что заниматься такой вот пустой деятельностью не имеет никакого смысла. И по поводу слова «прикинь». Конечно, Владимир Иванович, ваши примеры абсолютно корректны. В ваших примерах это слово употреблено без всяких нарушений. Но современная молодежь очень часто употребляет это слово к месту и не к месту. Вместо того, чтобы сказать «представь себе», вот я сегодня встретил такую интересную там собеседницу, «представь себе», Что произошло сегодня? На каждом шагу. Прикинь, прикинь, прикинь. И кроме того, после фразы, уже после того, как все рассказано, тоже прикинь, вот это превращается в слово «паразит». Против этого и выступает Вербицкая. И тут мы с ней солидарны. Ну что ж, передача к концу. Давайте назовем, кому вот билеты сегодня вручим. Я позвоню после передачи тем, кого вы сейчас назовете. А вот Нина Николаевна. И обесценение, и безумное обезлюживание населения. Ну и, в общем, вопрос про живопырки тоже довольно выразительный. Ну что ж, напомню, наш адрес 197-023, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».